сад золотой росой. Без меня на рассвете плачет. Возвращаюсь к себе домой. Мне не хочется жить иначе. Устаю от земли чужой, непонятной и незнакомой. Возвращаюсь к себе домой. Как всегда хорошо мне дома. Now